«Тогда, может быть, перенести, или совсем отменить?» – спросила та, начиная снимать с головы герцогскую корону. «Что?» – восклицательные и вопросительные знаки, – взвилась моя старшая жена. «Из-за этого урода императора отменить свадьбу, к которой я так готовилась, я столько времени и сил на все это убила, а ты, дорогуша, предлагаешь все испортить. Надевай назад свою корону и продолжай тренировать походку герцогини. Тебя ни сегодня, ни завтра никакие проблемы касаться не должны. Так ведь, ваша светлость?» — обратилась она ко мне за одобрением. «Именно», — подтвердил я. «Элиниэль, Изабелла, оставайтесь здесь. Диана, Рагнхильда, пройдем в мои рабочие покои. И вызовите Родрика. И эту, Элантру. Диана, срочно прикажи ей явиться ко мне». Элантрой была та самая воздушница, которая сопровождала меня в поездке в Саикс, где отлично себя проявила. За это я возвел ее в дворянское достоинство и, как в таких случаях полагается, позволил выбрать себе новое имя. Была простолюдинкой Элантрой, стала дворянкой Элантрой. Сейчас девушка крайне удачно оказалась в Юмиле, приехала к Диане за новым пособием. За пару часиков совместными усилиями прикинули наиболее вероятное место, где состоится нападение. Площадь, на которой будет казнь, в храме или во время нашего торжественного следования по городу нереально. Там мы будем постоянно в таком плотном окружении придворных, что добраться до нас не удастся. А вот на площади мы будем восседать на почетных местах на трибуне. Между нами и народом свободное пространство метров в 20. Охрана чисто символическая. Десяток гвардейцев без аркебуз, только с неудобными для ближнего боя алебардами. Выскочите из толпы, дать залп из пистолей, с чем-то большим по размеру нападающие сразу привлекут внимание, потом смять гвардейцев и добить нас кинжалами, если мы после 20 выпущенным по нам пуль еще живы будем. Простенько и со вкусом могло бы получиться, если бы не два «но». Первое, мы об их плане знаем, вернее, догадываемся и к их нападению будем готовы. Второе, они не знают о наших и моих, в частности, магических способностях, ведь они думают, что я просто темный маг, и щит у меня может быть, соответственно, только из фиолетового тумана, который виден сразу, и держать я его при всем народе, да еще и на собственной свадьбе точно не буду, значит, беззащитен. Не угадали. Надо, дорогие товарищи террористы, не полагаться на авось и тщательнее собирать информацию о своей будущей жертве. Я уже давно и воздух освоил очень прилично, а там тоже щит есть. И так вовремя подвернувшаяся под руку Элантра мне его поставить поможет. И вот этого воздушного щита как раз и не видно. Прозрачный. А потом и Диана к нам присоединится, создаст водную защиту, пока мы врагами займемся. И десяток оборотней привлечем к операции. С ними, кстати, договор на службу мне еще на год продлить пришлось. Те, чей срок пребывания в Юме к концу подошел, не хотели в свой лес возвращаться. А тут еще и новые 200 пришли наниматься. Все же жизнь у нас куда разнообразнее и комфортабельнее, чем в их тайге. Оценили и мыльни, и кабаки с тавернами, и у отдельных веселых вдовушек большой популярностью начали пользоваться. Так что теперь, после проведенной частичной ротации, у меня в распоряжении находится 600 отличных воинов, готовых на все. Вот, 10 таких берсерков спрячутся под помостом эшафота. Их задача – дождаться нападения, а потом отрезать злоумышленников от толпы, чтобы случайных жертв не было, и чтобы не сбежали в общем хаосе, который на площади, как ни крути, а будет. Кстати, забегая вперед, скажу, что никакого хаоса и близко не случилось. Мои подданные горцы, народ хладнокровный, даже не шелохнулись, когда вся заварушка началась, восприняли ее как дополнительное зрелище, этакий бонус к ожидавшимся казням. Их великий герцог гасит на их глазах врагов, а остальных рвут на части оборотни. Внукам потом рассказывать можно будет. Изложил план на завтрашний день Изабелле и Элиниэль. С последней было сложнее. Если Изабелла у меня совсем не боевая девушка, то эльфийка начала придумывать разные варианты поддеть под платье подходящий для сражения костюм и взять меч. Мол, платье она сразу сбросит, а потом будешь сидеть тихо, как мышка. Не выдержал я этого спора. Как только начнется нападение, обе, я строго посмотрел на Изабеллу и Элиниэль, безоговорочно подчиняйтесь Диане, она вокруг вас поставит водяной щит, и ни в каком случае, мне на помощь никто из вас не идет. Диана, тебя это тоже касается, твоя задача, обеспечить защиту Изабеллы и Элиниэль, всем все ясно, повторять не надо. На следующий день, все, естественно, пошло не совсем так, как я запланировал. Нет, сама церемония бракосочетания была выше всяких похвал. Родрик просто превзошел себя. Такую проповедь прочувственную и хвалебную в мой адрес произнес. Все мои достижения и благодеяния перечислил. По-моему, даже несколько придумал лишних. Невеста была восхитительна. Изабелла заказала для нее белое облегающее платье. На фигуре эльфийки оно смотрелось так, что, когда моя старшая жена подводила ко мне мою будущую третью жену, народ в храме издал единодушный восхищенный вздох. А мне сразу пришла в голову мысль о предстоящей вскоре первой брачной ночи. И до площади с нашей трибуной мы добрались без каких-либо приключений. Шли по коридору из счастливых подданных, которые засыпали нас цветами. Это я подсказал Изабелле такой ход, а она сумела все организовать. Время и место нападения тоже мы предугадали верно. Вот только почему-то не учли, что среди убийц могут быть маги. И один из них темный. Глава 24. Темный маг и архилич. Все началось, едва мы заняли наши почетные места на трибуне. Роджер еще суетился на эшафоте, расставляя по меткам свои гильотины для первого приговоренного. Программа сегодня намечалась однообразная. Две казни, два четвертования, купца и дворецкого. Впрочем, столь скромный репертуар никого не огорчил, и я даже заметил, что гости из числа моих вассалов, расположившиеся на ярус ниже нас, принялись заключать пари, кого из преступников наш палач ловчей разделает на части, купца. Слышался голос одного из них. «Да нет же», — отвечал ему другой. «Посмотри, какая фигура у него нескладная. Промахнется где-нибудь обязательно Роджер. Ставлю на дворецкого». Я потряс головой, окидывая взглядом толпу зрителей. «Сейчас отвлекаться нельзя». И все-таки первый момент нападения я пропустил. Внезапно откуда-то сбоку вылетел огненный шар и устремился к нам. Хорошо, что воздушные щиты мы с Элантрой поставили под углом, так, чтобы из боков прикрывали. Шар скользнул по нашей защите и с шипением врезался в стену, стоявшей за трибунами ратуши. Началось. «Диана», немедленно приказал я. «Водный щит. Элантра, пока оставайся здесь. Магом я займусь сам». Между тем из толпы вырвались три десятка вооруженных головорезов и набросились на окружавших трибуну гвардейцев. «Надо же», — отметил я, — «а мы ожидали только 20 нападавших». «Ну, да, какая разница, справимся и с большим количеством». Переключил все свое внимание на огневика, успевшего отправить в нашу сторону еще один огнешар, который на этот раз исчез в водном щите Дианы. Использовать потоки темной магии я не хотел, так что запустил в противника воздушное лезвие, которыми так ловко владела Элантра. Увы, в этом я ей пока, похоже, уступаю. Смог только слегка ранить мага в левую руку и тут же был вынужден уворачиваться от огненной стрелы. Хорошее заклинание, надо будет тоже освоить. Летит куда быстрее шара. Хотел уже было все-таки прибегнуть к своей темно-зеленой змейке, но решил попробовать еще раз достать врага лезвием. На этот раз получилось лучше. Маг, отвлекшись на одного из оборотней, пропустил мой удар и, получив рану в грудь, начал заваливаться на спину. Если останется жив, надо будет потом его допросить как следует. Нет, не выйдет. Не успел огневик упасть, как к нему сзади подскочил огромный волк. Голова мага скрылась в его пасти, из которой в разные стороны брызнули мозги и кровь. Мда. Просто раздавил своими челюстями череп, как спелый арбуз. «Ричард!» Услышал я полный отчаяния вопль Изабеллы, обернулся и похолодел. Сквозь водяной щит к моим женам прогрызалась темно-зеленая змея. Воздушный она уже преодолела. Дальнейшее для меня происходило, как в замедленном видео. Вот Диана, стоя, сжимает губы, пытаясь удержать свой щит. Вот Элантра судорожно создает новую воздушную защиту, но очевидно не успевает. Вот Изабелла вжимается в спинку своего кресла. Я тянусь за фиолетовым потоком, собираясь испепелить им змею, не дать ей превратить одну из моих жен в кадавра, и не могу этого сделать. Вперед выходит Алиниэль и закрывает собой и Изабеллу с Дианой, и, увы, змею от меня. Одним прыжком я оказался рядом с девушкой и отбросил ее назад. Змея впивается мне в грудь и скрывается в моем теле. Сознание мое моментально раздвоилось. Одна его часть взлетела куда-то вверх и теперь наблюдала за событиями как бы со стороны, а вторая осталась в теле и начала потихоньку меркнуть. «Темные маги от этого заклинания не превращаются в кадавров», — всплыло сказанное мне Агюстом. «Они становятся личами. Ты, например, с твоей силой стал бы архиличем, и у тебя сохранилась бы вся твоя магия. Вижу сверху, как я медленно поворачиваюсь к женам и начинаю формировать туман тления. Сейчас я его в них запущу». Рот Изабеллы открывается в немом крике, Эллиниэль опускается, заламывая руки, на колени. Элантра, молодец девочка, со щита переключается на лезвие, собирается мне голову отрубить. Правильно, только не выйдет, сквозь мой туман лезвие не пройдет, и только Диана почему-то стоит спокойно и внимательно смотрит на меня. Может, не поняла, что только что произошло. Внизу, у самой трибуны злобно ухмыляется неимоверно тощий старик в грязновато-серой мантии. Темный маг, и все-таки какая-то часть моего я еще сохранилась. Продолжаю понимать, что делаю, и, совершив над собой неимоверное усилие, в последний момент направляю туман в самого себя. Туман, созданный магом, не может повредить ему самому, и тем, кто находится с ним в соприкосновении. Вспоминаю я опять слова Агюста, произнесенные им, когда он впервые учил меня это заклинание применять. Тогда рядом со мной была Изабелла, и нас хотели расстрелять из аркебуз. Сейчас я сам едва ее не убил. Боль чудовищная. Такое ощущение, что мне выворачивают все суставы, а кровь в жилах закипает. Но я все еще жив и прихожу в себя. Мой туман выжег из меня чужую темно-зеленую магию. Рано мне еще архиличем становиться. Время вновь обретает свой привычный бег. Вижу, как Диана резко бьет по руке Эйлантру, готовую уже запустить в меня воздушное лезвие. И то уходит в сторону. Умница, щита у меня сейчас нет, весь фиолетовый поток впитался в тело. Как только догадалась, что я справился с заклятием, она же невидящая, как я. По глазам, объяснила мне потом девушка, лежа в моих объятиях, они у тебя сначала стали пустыми, а потом в них будто вернулось сознание. Оборачиваюсь к темному магу, тот смотрит на меня неверяще. Спрыгиваю с трибуны вниз и оказываюсь прямо перед ним. Хватаю рукой за голову и одним рывком сворачиваю шею. Да, только так, никакой магии или шпаги. Мне нужно было почувствовать, как хрустнут его позвонки, и увидеть вблизи, как закатятся глаза. А теперь очередь остальных. Я превратился в ураган, я летал по площади, шпага в моей руке свистела, и каждый ее удар был смертельным. Одновременно я бросал во врагов сгустки тумана тления, и они, соприкоснувшись с ними, осыпались на землю прахом. Скольких я убил? 10-20 человек, не считал. Потом мне сказали, что 17 из 32, 15 разорвали на части оборотни. У нас только 5 раненых гвардейцев и 3 оборотня. Толпа разражается восторженными криками, и я возвращаюсь на свое место на трибуне, где сразу попадаю в объятия Изабеллы и Эллиниэль. Диана скромно стоит в стороне. Мягко освобождаюсь от первой и третьей жены и подхожу к ней. Прижимаю ее голову к своей груди, потом поднимаю ее вверх и нежно целую. Все. На этом пока хватит нежности. Великий герцог должен всегда сохранять величественный и спокойный вид. В этом меня полностью поддерживает Изабелла, которая уже успокоилась и сейчас сидит на своем месте, насмешливо поглядывая на вассалов, так и не успевших принять участие в схватке. Впрочем, особой помощи от них быть и не могло. Что бы они со своими придворными шпажонками могли сделать против отлично вооруженных злоумышленников? Они годятся только на то, чтобы ими в зубах ковыряться или зарезаться. Но все равно вижу, что они очень смущены. Ну, может, на предстоящем пиру будут поприличнее себя вести, а не как обычно. Подаю знак Роджеру, чтобы он приступал к своей работе. Осужденные уже на эшафоте, так что можно начинать. Эллиниэль, обращается к эльфийке Изабелла. Сядь ровно. Что ты к Ричарду тянешься при всех? У тебя для этого целая ночь будет. И ты, Диана, тоже займи, наконец, свое место рядом со мной. На нас народ смотрит. Веди себя соответствующе своему положению. Вечером, когда все праздничные мероприятия закончились, гости расползлись по приготовленным для них покоям, и только из Юмили еще иногда доносились радостные крики перепивших в честь очередной свадьбы своего великого герцога горожан, а мы с Эллиниэль уже собирались уединиться в моей спальне. В мою гостиную вошли Изабелла и Диана. «Дорогая», — обращается к Эллиниэль Изабелла, — «мы с Дианой как старшие по отношению к тебе жены решили, что сегодня, после всего, что произошло на твоей свадьбе, нуждаемся в хорошей разрядке. Так что твоя первая брачная ночь переносится на завтра. Сначала в спальню к нашему мужу пойду я, а потом Диана». Выдав этот спич, Изабелла делает вид, что направляется к двери в спальню. Лицо эльфийки сразу становится осунувшимся. «Мы пошутили, Эллиниэль», — обнимая девушку, восклицает Диана. «Мы пришли поблагодарить тебя за то, что ты сегодня хотела прикрыть нас собой. Мы этого не забудем». «Да», подтверждает Изабелла, «не забудем. Хотя это было и крайне глупо с твоей стороны», добавляет она, качая головой. «А теперь иди, наслаждайся», и подталкивает девушку в сторону моей спальни. Глава 25. Придворные жены посольства Алиры. Со дня памятной свадьбы с Алиниэль прошел уже почти месяц. Выяснить, где Георг VIII нашел темного мага, так и не удалось. А вопрос это важный. Если у него еще такие в запасе есть, то это нужно учитывать в моих планах. Увы, но даже Элифас ничего об этом не знает. А он худо-бедно был членом Совета магов. Дал указание Гилберту постараться что-то выяснить. Но от него пока известий нет. Рано еще, мой гонец только-только, наверное, до него добрался. А пока ждем для торжественной встречи посла Драура. 4 трона на помосте. Мой, справа и на одной линии, Изабеллы, еще правее и на полшага позади Дианы и Элиниэль. Интересно, у меня со временем целый ряд, как в кинотеатре, наберется. А если еще и не один, не буду такого представлять. Страшновато что-то становится. Эти, которые уже в наличии, сидят, как зайчики. Несколько дней назад с ними профилактическую воспитательную беседу провел. Нет, сами они ведут себя образцово-показательно. Никаких вопросов. Сознательные жены у меня, и дружные. Но все равно избежать проблем, которые возникают из-за них, не получается. Тут их придворные дамы при их попустительстве начали между собой собачиться. И ведь каждый по штату этих бездельниц минимум 5 штук положено. И все, между прочим, содержатся за счет моей казны. Как-то я раньше этот момент в своих расчетах упускал. А если еще добавить служанок, да вспомнить, что они полагаются не только женам, но и этим самым дамам. И тоже принимают участие в боевых действиях против конкуренток. Жалобы, то из кухни, то от казначея, то от придворных швей и ювелира, то от охраны, так и сыплются. Голова кругом идет просто. А как-то, не стесняясь моего присутствия, едва за обедом не устроили черте те что, делили места за столом. Тут такая история. По этикету, за которым истово следит Изабелла, мы с ней сидим во главе стола. Сбоку от нее, Диана и Элиниэль. Тут все четко, и никаких разночтений быть не может. А вот дальше, непонятно. То ли следом должны идти придворные старшей жены, затем второй и далее по списку, то ли места должны распределяться в соответствии со знатностью каждой из дам. И еще один нюанс, все эти представительницы прекрасного пола хотят сидеть напротив моих кавалеров, которые располагаются по другую сторону стола, а их просто физически меньше. Так что тем дамам, которые оказываются среди последних, мужского внимания за обедом уже не достается. В общем, рассказал я им за семейным ужином историю одного турецкого султана, которого его гарем с женами и наложницами так достал, что в один для него прекрасный, а для них не очень день он приказал засунуть всех нервирующих его дам вместе с обслуживавшим их персоналом в мешки, добавить в каждой по одной кошке, да бросить в Босфор. И, спросила меня наиболее непосредственная из жен, Элиниэль. Потом вытащил и оживил, и они потом себя правильно вели? Нет, ответил я. Потом набрал себе новый гарем. Держите своих придворных дам и служанок в узде. Если хотите, перескажите им эту историю. Я, маг темный, могут и поверить, что поступлю так же. Изабелла, добавляю я, чуть подумав. Если что, распорядись этим ты. Чем прикажете, ваша светлость? Уточняет старшая жена, обращаясь ко мне официально и понурившись. Чувствует свою вину в происходящем. Не должны такие мелочи мужа от дел отвлекать, ее это должна быть забота. И втык этот, в первую очередь, ей, мешками и кошками. Впрочем, кошек жалко, можно хорьков использовать. Ну, или крыс, у нас, правда, этих неприятных животных нет, извели всех, дефицит теперь, подмигиваю Изабелле, давая понять, что говорю не всерьез. Я, конечно, шучу, но уверен, что теперь Диана и Элиниэль своих приближенных точно угомонят. С Изабеллой никогда нельзя быть уверенным, что самое жестокое решение не покажется ей наиболее правильным и простым. И отвечает за порядок на женской половине замка, в конце концов, именно она. Так что уже несколько дней наслаждаюсь тишиной и покоем. Никаких докладов от моих карликов о сварах не поступает. Хорошо, а девушек в наказание отлучил временно от себя. Кроме Изабеллы, конечно, и Элиниэль, и Дианы. Теперь внимание им оказываю только в качестве исключений, которые, впрочем, случаются каждый день и каждую ночь. Самого себя мне как-то ограничивать в желаниях не с руки. Послом Алир оказалась не кто-нибудь, а дочка королевы Драура, Алайса. До этого ее никогда не видел, но сразу признал родственную связь с моей милфой любовницей, такая же корпулентная, как и ее мама, в смысле, здоровая до невозможности, не толстая. Таких среди Драу, как и среди светлых эльфов, не найти. Конституция у них другая, а именно, здоровая. Так и представляется невольно, как подобная девушка заходит в горящую избу и останавливает на ходу коня, вся затянута в кожаный костюм для верховой езды. Бедра, руки, грудь, плечи, спину с трона не видно, но уверен, что и она тоже на уровне. А уж, простите, корма. На нее и с моей позиции не обратить внимания невозможно. Знаменитая этой частью тела Ким Кардашьян вместе с Дженнифер Лопес просто плачут в пыльном углу от зависти. И при всем этом богатстве форм, тонкая талия, перетянутая широким ремнем, на котором болтаются ножны от порядочного меча. Само орудие убийства на входе мои гвардейцы отобрали. Мда, достанется кому-то это счастье в жены. Девушка пока еще свободна. Об этом я знаю от Алиры. Рано ей еще замуж. Видимо, не расцвела пока полностью. Когда это произойдет, подозреваю, и собственную маму затмит. Впрочем, я что-то не о том. Когда у такой девушки глаза на мокром месте, это производит еще большее впечатление, чем кувалда в ее нежных ручках. «Я слушаю тебя, Алайса. Говори, с чем к нам в Юм пожаловала?» Спрашиваю я, лелея надежду, что она приехала не из-за инцидента с Алинеей или еще хуже, что тот убитый моей эльфийской женой муж Алиры не был отцом девушки. Последнее было бы совсем не кстати. «Моя мать, королева Алира, просит вас, великий герцог Юма Ричард, принять под свое покровительство и приютить наш народ», выговаривает Алайса, чуть не плача. «Ну, кто же таких юных и чувствительных девушек послами посылает? Алира, ты там совсем разум потеряла? Что, нарушая церемониал, и все, какие только есть, правила?» Вскакивает с места Диана. «Что ты такое говоришь, Алайса? Что случилось? Вышли из строя все артефакты защиты. В один день из проклятых земель хлынула нежить и главное, огромные волки, которых не берет ни магия, ни сталь», отвечает дочка Алиры. «А в спину ударили светлые эльфы». Тут она бросает взгляд на Элиниэль. «Мы потеряли Драур, сестра. Мы теперь изгои без дома и родины». «Конечно, соображаю я, они же с Дианой двоюродные сестры. И это еще одна причина, по которой Алира рассчитывает на помощь Юма. Первое, это я и наши особые, скажем так, отношения. Где сама королева?» Спрашиваю я, прикидывая, где и как можно будет разместить 1050, если не больше, человек. В смысле, Драу. «Впрочем, без разницы. Она с авангардом нашего народа движется прямо за мной», отвечает Алайса. «Через 4-5 дней будет здесь. Основная часть Драу прибудет к концу месяца. Что ж, выношу я решение. Юм помнит о помощи в войне, которую ему оказал Драур. Мы постараемся приютить подданных королевы Алиры. Сейчас отдохни с дороги, а вечером тебя пригласят на совещание Малого Совета, на котором мы обсудим, как и чем конкретно мы сможем вам помочь». Глава 26. Древний маг. Состав Малого Совета я решил сократить до полного минимума. Только я и Диана. Почему? Ну, без меня было не обойтись, это понятно. А Диана, единственная в моем окружении, кто знает изнутри о всех проблемах Драура. Кроме того, разговор с Алайсой предстоял не самый простой и приятный для дочки Алиры, а она и так уже на взводе. При посторонних может и замкнуться, а мне нужна была ее полная откровенность. То, что дело вовсе не ограничивается нападением нежити и твари из проклятых земель и ударом светлых эльфов, я просто кожей чувствовал. Это была, как я предполагал, только трагическая концовка чего-то большего. И мне необходимо было выяснить все, что привело к столь плачевным последствиям. Все-таки оказать покровительство целому народу, не зная всей подноготной, было бы слишком глупо даже для меня. Обеих девушек я посадил на низком диване напротив своего стола. Может быть, и лишний психологический момент, расположить собеседников так, чтобы возвышаться над ними, но решил им не пренебрегать. Плюс Алайса чувствовала поддержку разместившейся рядом двоюродной сестры, которая успокаивающе гладила девушку по руке. «Так, птички мои, открыл я наше совещание. А теперь собрались с мыслями и духом и быстренько рассказали доброму дяде великому герцогу, что на самом деле произошло в Драуре. И на этот раз не скрывайте ничего. Кто начнет?» И я обвел моих собеседниц взглядом. Смутились обе. И, пожалуй, Диана даже больше. Оно и понятно. Как-никак она моя жена и давно могла бы уже поведать мне правду о проблемах своего народа, а не молчать, как рыба об лед. Что касается Лайсы, то она явно чувствовала себя в моем присутствии не слишком уверенно, прекрасно знала, конечно, о том, что связывает ее мать с великим герцогом Юмаи, похоже, стеснялась этого знания. Это я понял по ее быстрым взглядам, которые она из-под тишка бросала на меня, когда надеялась, что я этого не замечу, и потому, как быстро она отводила глаза, если я поворачивался к ней. «Ричард, как ты догадался, что эта история длится уже не один год и что у нее есть причины, о которых тебе ни Алира, ни я не рассказали?» — спросила Диана, нервно теребя подол своего платья. «Ди, дорогая», — усмехнулся я, — «амулеты на границе с проклятыми землями начали выходить из строя только в Драуре. Пока, по крайней мере, точнёхонько по границе королевства. В империи таких проблем нет совсем. В Эльфаре их ожидают, но пока там все работает. Как-то странно получается, правда. Идем дальше. Едва появляются новые сильные твари, те самые огромные волки, как амулеты все и сразу разряжаются. И тут я внимательно посмотрел на девушек, думая, как бы лучше сформулировать то неприятное, что собирался сказать, но потом решил не смягчать. Не забываем, что вы, Драу, вы были созданы рабынями древних магов, и нападают именно на вас. За что? Что от вас требует последний оставшийся маг древности? При этом вопросе и Диана, и Алайса вздрогнули и потупились. Да, я знаю, что он жив и до сих пор сидит в проклятых землях, управляя всей нежитью и тварями. Итак, я слушаю. 3 года назад, начало Диана. Да, 3 года назад к нашей границе подошла настоящая армия кадавров во главе с Личем, Архиличем. Тогда амулеты еще работали на полную мощность, так что проникнуть к нам они не могли и не собирались. Архилич вызвал на переговоры королеву Алиру. Моя тетка по моей просьбе тогда взяла меня с собой. И что он потребовал? Поторопил я, когда Диана замолчала. Он потребовал, чтобы весь народ Драу в течение года вернулся на службу к его хозяину как последнему древнему магу и нашему, как он выразился, природному и законному господину. В этом случае нам обещалось прощение за то, что когда-то наши предки посмели сбежать. Если же мы откажемся, то Архилич пригрозил нам страшными карами, вплоть до полного истребления. Алира, естественно, отказалась, продолжил я рассказ девушки. И тогда на границе начали выходить из строя артефакты защиты. Так, да, кивнула Диана. Именно так. И почему, хотел бы я знать, Алира мне об этом не рассказала, когда привозила артефакты на зарядку? Спросил я Диану, но потом вспомнил, что это произошло уже после того, как девушка перестала занимать пост то ли помощницы, то ли советницы королевы Драура, и перевел взгляд на Элаису. Так почему твоя мать скрыла от меня это? Год назад, чуть больше, Архилич пришел во второй раз. Тебя, Диана, уже в Драуре не было. Мама как раз от вас, ваша светлость, вернулась. Элаиса слегка покраснела. Да, вернулась Алира от меня тогда, уже став моей любовницей, помню. Он спросил, нравится ли нам то, что происходит, и предупредил, что любой, кто нам поможет или кто примет нас, если мы попробуем куда-нибудь переселиться, станет личным врагом его хозяина, и он до него рано или поздно доберется, как и до нас. Понятно. Значит, Алира подумала, что я могу решить, что мне такой могущественный противник не нужен, и откажу ей в помощи. Или, как минимум, опасалась такой моей реакции и предпочла не рисковать. А сейчас все-таки от безысходности ведет свой народ ко мне. Впрочем, подозреваю, что говорить мне об угрозах древнего мага она не собирается. Это я сам вытянул эту информацию из ее дочери. И вот все артефакты перестали работать, а в проклятых землях уже были готовы 1000 кадавров под предводительством личей. И они хлынули в Драур, продолжила Элайса. А главное, эти огромные волки. Против них мы были бессильны. Они за нами и сюда придут. Ну, с волками мы как-нибудь разберемся, если понадобится, пробормотал я, понимая, что ввязываюсь в серьезные проблемы, но и отказать Драу ни в коем случае не могу, да и не хочу. Видел я в проклятых землях одного такого волка, пояснил я Элайсе, которая при моих последних словах недоверчиво покачала головой. И что, как вы живы остались? Вскинулась дочка Алиры. Да убил его просто. И все, с некоторой излишней небрежностью отмахнулся я, продолжая думать о том, чего можно ждать от древнего мага и что я смогу ему противопоставить. «Не-не-не, девочка, не надо с таким восхищением смотреть на меня, и дышать так прерывисто тоже. Я прекрасно знаю, какое воздействие темные маги оказывают на дроу, а у этой не по возрасту одаренной физически малолетки, похоже, еще и преклонение перед силой в приоритете. Мне твоей матери за глаза и за уши. И, кстати, я эту связь прекращу, как только Алира сюда прибудет. Удалю ей закладки древних, и тебе тоже. Так что никакого семейного подряда со мной у вас не получится. Диана, похоже, тоже заметила неожиданную реакцию своей двоюродной сестры на мой рассказ, что я убил того измененного волка, все-таки уверен, что это был какой-то оборотень, и толкнула ее локтем в бок. Алайса тут же залилась краской, опустила голову и уставилась в пол. Вот так-то лучше, а то задышала мне тут. Хорошо, подвел я итог беседе. То, что теперь я стану личным врагом какого-то древнего мага из проклятых земель, ничего не меняет. Алайса, возвращайся завтра к своей матери и передай мой ответ. Мы поможем народу Дроу. Что же касается условий этой помощи, то мы его обсудим с Алирой, когда она сюда приедет. Девушка неловко поклонилась, видимо, все еще переживая, что не смогла сдержать при мне свою природу Дроу, и вышла. Диана собиралась удалиться вслед за ней. А вот ты, Ди, подожди, остановил я ее. Ты мне сейчас еще расскажешь, какую роль при древних магах играли оборотни. Воины, ответила мне моя вторая жена. Они служили в личных дружинах древних магов, не были рабами, как мы, наемники, сильные, жестокие. Когда древние маги исчезли, хотели стать нашими хозяевами. Тогда наши предки еле отбились от них, поэтому, наверное, и поселились по другую сторону от проклятых земель. Правда, там нашими соседями оказались светлые эльфы, так что немного выиграли. Ну, тут я не согласен. На мой взгляд, оборотни куда опаснее, но заодно уяснил, почему Диана их не жалует. Сколько же я еще всего не знаю об этом мире. А ведь Элиниэль мне рассказывала, как встретила Амельду, Сигрид и Хальмага на границе эльфары с проклятыми землями. И попали они туда, когда преследовали стаю измененных волков, до этого вторгшихся в их лес. Этого раньше, как объяснила Элиниэль Амельда, никогда не случалось. А тут произошло, и у древнего мага появились новые, невосприимчивые к магии огромные волки. Надо встретиться с Сигрид и подробно ее обо всем расспросить. Пожалуй, ждать до зимы, когда все их семейство прибудет в Юм, чтобы торжественно передать мне свою дочь, нельзя. Чувствую я, что это тоже не совпадение, а значит, тучи сгущаются и над лесом оборотней, через который можно пройти из проклятых земель ко мне в Юм. Сам древний ко мне не припожалует, он от своего недоделанного амулета больше, чем на лигу отойти не может, а вот отправить ко мне в гости разную нежить и твари вполне способен. Раз он так упорно вдруг, спустя сотни лет, начал добиваться возвращения под свою власть в Дроу, то они ему зачем-то очень нужны. Что-то такое он выяснил, что поможет ему добиться его главной цели. А она в чем заключается? В том, чтобы получить возможность покинуть проклятые земли и установить свою власть на всем континенте. Меньшим он, уверен, не ограничится. А тут еще и я с недостающим ему эльфийским артефактом. В общем, надо готовиться к противостоянию. Глава 27. Алира. Как только в Юм добралась Алира с первой партией своих вынужденных переселенцев, я сразу после короткого официального приема потащил ее в свои рабочие покои. Кстати, выглядели дроу плачевно, оборванные, изможденные, многие с повязками с засохшей кровью. Даже лекарки не могли всех исцелить до конца, столько было раненых. Жалкие пожитки, которые они успели собрать перед поспешным бегством, были навалены на полуразвалившиеся в пути телеги. 75 тысяч нас было, когда мы покидали Драур, стоя перед помостом, на котором восседали мы с Изабеллой. Диана сразу включилась в работу по временному размещению перемещенных лиц, в смысле, Дроу, а Элиниэль, как я решил, все-таки лучше пока глаза Алире не мозолить, ответила королева на мой вопрос, сколько народу мне предстоит принять и кормить в ближайшие полгода. Сейчас чуть больше 73, многие умерли от ран, откровенно говоря, я рассчитывал на меньшее число, с другой стороны, больше новых подданных будет. Имперская армия не пустила нас на свои земли, продолжила рассказ о своих мытарствах Алира. Помогли нам только уже в Турвальде. Королева Вержина была очень милостива. Турвальд, стало быть, помнит, что Дроу мои союзники, и о своих обязательствах по отношению ко мне не забывает. Это хорошо. потому что поселить дроу я собираюсь совсем не на своих землях. Нет у меня ничего подходящего для дроу в Юме. Горы, да долины с редкими рощами. А им лес нужен. Как ни крути, но произошли они от эльфов и, хотя никакой природной магией не владеют, но жить предпочитают тоже в лесах. А вот в Турвальде изрядную часть территории занимает как раз лес. Прекрасно помню, как мы с Изабеллой, Милли, Гуннером, Рагнхильдой, Родриком, разведчиками и моими будущими лейб-гвардейцами через него тащились, когда пробирались в Юм в обход застав графа Сиверса. Мне тогда это путешествие не очень понравилось, а вот для дроу лучше места не найти. Есть еще то, что я называю тайгой, с другой стороны герцогства, но там живут оборотни, а у них с дроу, как я теперь знаю, исторически не самые дружеские отношения. Так что выбора нет, аннексирую часть территории Турвальда, местным этот лес все равно не нужен, и создам там пока квазинезависимое королевство дроу. Правда, есть одна небольшая проблема, где-то, по какому-то ручью, местоположение которого все давно забыли, если, вообще, когда-нибудь знали, через выбранный мною лес проходит граница между Турвальдом и еще одним королевством, Дастером. И думается мне, что его король, да еще и наущаемый императором, не станет спокойно смотреть, как я часть его территории великодушно передаю дроу. Видимо, придется слегка повоевать. Впрочем, сейчас беженцы передохнут, слега отъедятся и подлечатся, и я с их помощью этот Дастер и урезоню. Ничего этого я пока Алире рассказывать не стал. Решил отложить на после операции по удалению у нее закладки древних магов. Не сомневаюсь, что она будет себя чувствовать не в своей тарелке и договориться с ней станет проще. Ведь хочу я немного, немало, как предложить ей отречься от трона королевы Драура в пользу Дианы. А если быть откровенным и не прятаться за разной юридической казуистикой, то в мою пользу. Что поделать, женщина Алира, конечно, выдающаяся во всех отношениях, но как королева оказалась не на высоте, не соответствует сложному политическому моменту, как сказал бы в моем мире какой-нибудь заумный политолог. Объяснять даме, что я собираюсь с ней сейчас сделать, я тоже не собирался. Сначала не поверит, потом начнет спорить, затем выяснять все подробности и спрашивать, что именно в ней изменится. Лучше, как говорится, сразу показать на деле. А это что, указала на мой пыточный стол с ремнями для фиксации пациентов Алира, когда я завел ее в свой рабочий кабинет. Это, ответил я, это то, на что ты ляжешь, как только разденешься. Приступай. Вот так сразу, игриво повела бедрами. Я думала, что сначала схожу в мыльню. Все-таки удивительно ненасытными и излишне раскованными в определенном плане древние дроу создали, подивился я в который раз, и зачем им это нужно было до такой крайней степени доводить, такую красивую и магически талантливую, пусть и только среди представительниц прекрасного пола, расу вывели и такими сомнительными свойствами ее наделили, просто извращенцы какие-то, мыльню потом посетишь, Алира, ответил я, крепко пристегивая несопротивлявшуюся королеву к столу, прости, но сейчас будет больно, добавил я, кладя эльфийский артефакт даме на грудь и тут же увидев начавший пульсировать всеми цветами радуги шар внизу ее живота. Однако, если у Дианы он напоминал по размеру и форме теннисный мячик, то у Алиры закладка была с добрый футбольный мяч. Наверное, в процессе определенных отношений эта штука еще и расти может, подумал я, а у Алиры и мужей десяток, и со мной не один раз ночи проводила. Операция прошла сложно, как говорят в таких случаях хирурги родственникам. Сначала Алиру трясло, как и других, а потом она начала рваться со стола, еще немного и порвала бы ремни, которыми я ее привязал. К счастью, когда я уже начал опасаться, что сейчас она мне сорвет всю уже проделанную работу, она потеряла сознание. Дальше пошло легче, но все равно времени я на нее потратил раза в три, а то и в четыре больше, чем на Диану. Наконец, закончил. Отвязал, укрыл уже почти бывшую королеву Драура приготовленным покрывалом. Ее кожаные штаны и куртка с рубахой для этого не очень годились. В себя она пришла далеко не сразу. И, как я понял, даже когда это произошло, не спешила это показывать. Лежала, не шевелясь. Потом из глаз этой железной дамы потекли слезы. И ни одного звука. «Алира», — позвал я тихо. «Что с тобой, Ричард?» — ответила моя, не сомневаюсь ни на секунду. Уже экс-любовница. Это была я, это я так себя с тобой вела, я же все помню. Почему ты мне заодно и память не подтер? Как мне теперь не только тебе в глаза смотреть, но даже самой себе в зеркале? Мда, пожалуй, Такой сильной реакции я не ожидал. Встал, подошел к даме, нежно обнял, поднимая со стола. «Алира, тебе нечего стесняться. Ты была в этом не виновата. Это была не ты, а подлая магия древних. И знаешь, мне с тобой было очень хорошо, и я ни о чем не жалею. Ты и других драу сможешь освободить?» — спросила, немного успокаиваясь от моих слов и кутаясь в покрывало. «Алира, Диану ты уже избавил от этой мерзости?» «Да и да», — ответил я, направляясь к двери. «Одевайся, я тебя в приемной подожду». Глава 28. Драу, жены, оборотни. Выезжаю из ворот своего замка. Со мной десяток моих оборотней, столько же разведчиков и Амельда. И еду я, как несложно догадаться, к Хальмагу и Сигрид. Только, похоже, что не в гости, а на войну. Или, по крайней мере, чтобы помочь моим без пяти минут родственникам справиться с серьезной проблемой. Собственно, все произошло именно так, как я и опасался. Появление огромных измененных волков было неспроста и, да, это скорее измененные оборотни, а не волки. Большую свиту взять не могу, все заняты обустройством нового драура и подготовкой к неизбежному столкновению с королевством Дастир. Даже с моей верной Элиниэль пришлось временно расстаться. Кто лучше владеющий эльфийской магией воительницы сможет подготовить в лесу различные ловушки и прочие неприятные сюрпризы для врагов? С другой стороны, и тех спутников, что сейчас со мной, мне хватит. Оборотни уже действительно мои. Не собираются эти наемники в свой лес возвращаться. Попросили меня принять их в подданство Юма. А я что? Я только за. И разведчики очень к месту, чувствую, придутся. В лесу они куда полезнее гвардейцев. А Амельда откуда взялась? Так она как раз и примчалась в Юм, чтобы позвать меня на помощь ее родителям и их племени. Да и не только их. Беда сразу у десятка племен общая намечается. Последние 2 месяца выдались напряженными. Настолько, что мне даже нынешняя поездка уже отпуском кажется. А все драу. С Элирой о том, что она отречется от трона в пользу Дианы, удалось договориться без особого труда. Она после того, как я освободил ее от ее, скажем так, определенной зависимости, смогла спокойно посмотреть на то, как правила драуром, и едва не впала в депрессию. В общем, все дела королевства у нее были всегда на втором месте. На первом мужья, поиск новых мужей, в последнее время, поездки ко мне. Как-то так, чем все это закончилось, известно. «Алира», — сказал я ей вечером того дня, когда снял с дамы закладки древних, — «я вижу возможность вам помочь. Есть земли, которые вы сможете занять, есть запасы продовольствия, которые позволят вам пережить ближайшую зиму. Но согласись, что с моей стороны было бы неправильно не обеспечить себе в этом случае надежный контроль над королевством драу. Давай назовем его для простоты новым драуром, чтобы отличать от погибшего. Поэтому я предлагаю следующее. Твоя племянница Диана станет вместо тебя королевой. Дадим ей титул правящей королевы, чтобы наличие меня в качестве короля меньше твой народ смущало. Согласна?» И Алира согласилась. «Да будет так», — сказала она, обнимая Диану. «Надеюсь, что у нее получится лучше. И ты всегда поможешь. Я же вижу, насколько в Юме все разумнее устроено, чем было в Драуре. Когда проведем церемонию? Мне для подготовки нужно не меньше 10 дней. Вмешалась в беседу Изабелла, увидев, что я уже готов сказать. «Да хоть завтра. Такие важные события не могут происходить в спешке и тяп-ляп. Тут нужно все продумать с точки зрения права и традиций. Возьму это на себя и Герольда привлеку в помощь. Вместе мы разработаем порядок передачи власти». В результате церемония прошла вполне гладко. Сначала, конечно, драу были, мягко говоря, несколько удивлены. Убежать от одного темного мага, чтобы добровольно признать своим верховным властителем другого, да еще и мужчину. А как же привычный матриархат? Но потом смирились, и меня многие уже хорошо знали, и Алира провела нужную работу в массах, и Диана с титулом правящей королевы ситуацию смягчила. А если попросту, то деваться драу было все равно некуда. Так что побурчали и принялись за обустройство своей новой родины. Как раз вопрос земель под новой драурой стал следующим пунктом моей повестки дня. Вызвал на встречу Гастона Первого и Вержину. Ее присутствие, несмотря на недовольство Изабеллы, вот же какая памятливая девушка, никак не может забыть бывшей графине, что та меня в постель умудрилась затащить, было необходимо. Сам Гастон мог бы и не понять, чего я от него хочу, или вообще уперся бы из-за какой-нибудь мелочи, которая ему показалась бы ущемляющей его рыцарскую честь. Вержена, совсем из другого теста сделана, оказалась не только весьма продвинутой в амурных забавах, но и способной бизнесвумен. При ней Турвальд просто расцвел. Думаю, он сейчас самая богатая из пяти вассальных императору королевств, а все моя зона свободной торговли, которая так только называется. На самом деле пошлин мы не берем только с ввозимого к нам продовольствия, а вот вывоз наших товаров облагается по полной. Но и одного этого турвальдцам хватило бы для безбедной жизни. У них теперь надежный рынок сбыта их сельхозпродукции под рукой, а еще и торговля. Я же позволил купцам королевств и империй приобретать наши товары напрямую у производителей Юма, а не только через особо уполномоченных наших толстосумов. Отменил монополию на торговлю. Потерял, конечно, на налогах с наших купцов, но зато ремесленники и мануфактуры просто расцвели и наполняют мою казну еще лучше, чем прежде было. Занижали юмские оптовики цены на их товары и сами богатели до полного безобразия. А теперь здоровая конкуренция. И вот эту-то свободную торговлю Вержина, как я понимаю, под себя и подмяла. Использовала с максимальной выгодой положение Турвальда как транзитного королевства. Ну и пусть. Пока. Потом лишнюю шерсть с соседей слегка сострижем. В целом все прошло хорошо. Гастон, которому я преподнес передачу части его земель Драу как настоящий рыцарский поступок по поддержке сильным слабых и угнетенных, только надулся от важности и махнул рукой. «Вам кемская волость нужна, ао, я кемская волость, так забирайте». И Вержина, конечно, изображать из себя Милославского, не допустившего в легендарном фильме такого разбазаривания земель, не стала. Во-первых, она прекрасно понимает, что должна во всем меня поддерживать, а во-вторых, она сидела на своем коне зеленая от зависти. Изабелла, язва такая, постаралась. Несмотря на лето, на королеве Турвальда был легкий плащ с вожделенной ею когда-то собольей опушкой. Как-то раз она из-за того, что посмела этот королевский мех на себя напялить, пару часов на морозе в одном платье провела. Не положено было графине так выделываться. Теперь компенсирует. Да и покрасоваться перед Изабеллой, думаю, хотела. Но оказалось, что на этот раз Вержина промахнулась. На Изабелле, тоже несмотря на теплую, я бы даже сказал, жарковатую погоду, был такой же легкий плащ, но с опушкой из меха горностая. А-а-а, вот это удар. Императорский мех, который может быть исключительно и только на мантии Георга VIII, а теперь еще и на плаще великой герцогини Юма. В общем, получи, фашист, гранату. Победу в битве в тщеславии за явным преимуществом одержала моя старшая жена, но не успехами едиными оказался устлан путь к вершинам власти у моей любимой. Два поражения она потерпела за короткий срок, и оба довольно чувствительные для ее восприятия действительности. Одно было вызвано объективными обстоятельствами. Никоим образом не мог я провозгласить Изабеллу королевой нового Драура. Тут бы даже безвыходность положения не удержала бы Драура от возмущения. Конечно, великая герцогиня Юма вполне отдавала себе отчет, что никакого независимого нового Драура в природе не существует, что это только оболочка, а на самом деле, просто еще одна область, находящаяся под моей фактической властью, а значит, и ее тоже. Это все так, но де юре то Диана теперь королева, у нее и корона больше, и титул звучнее. Впрочем, пережила этот факт, и даже в церемонии коронации Дианы приняла самое деятельное участие, хотя подозреваю, что хотела этим продемонстрировать, что находится выше по положению, раз корона на голову Дианы возлагается практически из ее рук. Вторая неудача, менее заметная для окружающих, но даже более значимая в нашей семейной жизни, произошла еще раньше. И тут Изабелла сама себя подставила. Пришла она ко мне в рабочие покои, чтобы что-то как раз по поводу церемонии провозглашения меня королем Драу уточнить. Там они с Герольдом какую-то хитрую и малопонятную формулировку измыслили, то ли я король, то ли блюститель чего-то там. Мне это, откровенно говоря, было без разницы. Входит она ко мне, а у меня на столе очередная обнаженная Драу лежит, и я при помощи поглаживания определенных частей ее тела выясняю, где находится закладка, чтобы ее выжечь. Глаза у Изабеллы, нет, не стали по пятаку, как у нас говорили, они хищно прищурились. Дождалась, пока операция будет завершена, поплотнее прикрыла дверь. Так вот, чем ты, любимый, тут целыми днями занимаешься, говорит мне, начиная освобождаться от своего платья. «Подсади-ка меня на стол, я тоже хочу». Мне как раз передохнуть от постоянного напряжения магического зрения нужно было, так что с удовольствием прервал прием посетительниц на полтора часа. Надеюсь, что в соседней комнате ничего не было слышно. У его светлости великого герцога важное совещание с ее светлостью великой герцогиней. «Подождите, вас вызовут. Наверное, так мой слуга, заменивший на время Линиэль, которую я на первых порах старался держать подальше от Дроу», объяснил ожидавшим своей очереди девушкам Дроу происходящее. А вечером Изабеллу ждала жестокая расплата за содеянное. «Ваша светлость, великая герцогиня», с преувеличенным уважением обратилась после ужина к Изабелле и Линиэль. «Мы с Дианой сегодня не придем к вам пить на ночь в звар, не в защите. Это традиция общих посиделок моих жен, к которым и я иногда присоединялся, недавно стало чем-то абсолютно неотменяемым. Это почему еще?» – вскинулась моя старшая жена. «Вы, ваша светлость», – поддержала Линиэль Диана, – «сегодня нарушили вами же установленные правила», – и на недоуменный взгляд Изабеллы пояснила. «Вы сами объявили, что все ночи с нашим мужем за редкими исключениями принадлежат вам, одни, нам. Однако сегодня вы, в общем, заняли место кого-то из нас». Я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться, настолько комичной была ситуация. Изабелла начала было набирать воздух в грудь, чтобы что-то резкое возразить, но ничего не придумала, кроме трех не очень впечатляющих фраз. И это было очень приятно. Днем просто отлично. Так что вам ни на что жаловаться. И тем не менее, подхватила теперь опять Линиэль. Они точно с Дианой договорились между собой и даже реплики распределили. Догадался я, дни наши. И, кроме того, нам тоже хочется не только пользоваться законным вниманием мужа, но и просто иногда спать с ним в одной постели. И Изабелла сдулась. Хорошо, внезапно согласилась она. Новые правила. Через ночь. Я, Диана, я, Линиэль, я, и так далее. Устроит, дни, уточнила Диана, довольно улыбаясь. «Я только иногда», — ответила Изабелла. «Хорошо», — подумал я, — «было, воспользоваться этим моментом, чтобы присвоить распределение ночей себе, но сразу от этой мысли и отказался. По большому счету, мне все три мои жены нравятся одинаково. Изабелла, конечно, на первом месте, но это, скорее, относится к области уважения, чем к любовной страсти. Так что я готов с любой из них ночь провести. А если начну сам этим процессом руководить, то обязательно начнутся какие-нибудь интриги, склоки между девушками. Нет уж, пусть сами разбираются, так спокойнее. Тем более, что сейчас они договорились уже и отправились дружно в покой Изабеллы. Кстати, именно спать оказалось комфортнее всего с Дианой. Изабелла постоянно по ночам карабкается на меня, к чему я, конечно, уже привык, но все-таки, Линиэль, как выяснилось, иногда легается, и довольно сильно. Диана же спит, тихо прижавшись ко мне. Впрочем, ладно, тоже своего рода разнообразие, которого мне теперь будет не хватать некоторое время. Оборотни, как же не вовремя, и деваться некуда. Врага лучше бить на дальних подступах к своим землям, а еще лучше, на чужих, что я и собираюсь сделать. Племя волков, одно оно такое было, в нем только те оборотни, что в волков обращаются, остальных изгоняли, добровольно, соблазнившись посулами древнего мага, пошло к нему на службу, и получила за это силу, такую, с которой ни одно другое племя оборотней справиться не может, и требуют они от остальных полного подчинения. Выяснилось это вчера. Вестником новых проблем, перехватив эту роль у Линиэль, стала Изабелла. Сижу над картой, прикидываю, где нужно разместить теперь уже наши общие здрау заставы, откуда могут пойти войска короля Достера, думаю, как использовать одного из его графов, который в прошлом году гостил у нас на Новый год. В общем, прорабатываю стратегию Блицкрига с перспективой по его результатам установления в Достере дружественной мне власти. Если уж придется воевать, то нужно не просто отбиться, но и больше и получить. За дверью слышу какую-то возню, а потом она с треском распахивается и ко мне влетает грязная до невозможности кошатина, пантера, конечно, пантера, и начинает лизать мне лицо. «Ричард», — произносит, входя следом за этим явлением, «Изабелла, у племени Амельды беда. Сигрид и Хальмак просит твоей помощи. Это как раз то, чего ты боялся, когда рассказывал мне, каких действий ждешь от древнего темного мага». Вставая, отряхиваю от грязи свой камзол. «Изабелла, прости великодушно, а ты не догадалась сначала попросить Амельду принять человеческий облик, дать ей помыться и предоставить какую-нибудь одежду?» прежде чем ко мне ее вести. И, кстати, как ты все это у нее узнала, если она в своей ипостаси пантеры? Изабелла смотрит на меня озадаченно, переводит взгляд на Амельду, усевшуюся у ее ног. «Действительно», — произносит моя жена, — «а как я ее поняла, но точно знаю, что это не терпит отлагательств». «Не терпит, так не терпит, соглашаюсь я. Набрось на Амельду свою накидку, чтобы она могла принять человеческий облик и все рассказать, или ты мне будешь ее рычание переводить». Пантера возмущенно бьет себя хвостом по бокам, выражая неодобрение моей реакции. Изабелла укрывает девушку своей шалью. Думаю, что теперь только служанке какой-нибудь ее можно будет отдать. Такой грязной будет, на полу сидит Амельда. Мда, а шаль-то полупрозрачная. Снимаю свой камзол, накидываю на свою будущую жену, а пока, к счастью, еще только невесту. Садись на диван, Амельда, говорю ей, рассказывай, что случилось. Мама получила твое письмо, начинает она, вот, понимаешь, подрастающее поколение пошло, уже на ты со мной, в котором ты описал волка, которого встретил и убил в проклятых землях. Это был оборотень, и теперь их в нашем лесу уже больше сотни. Подчиняют себе другие племена, тех, кто сопротивляется, убивают. Отец собирает общий тинг, чтобы решить, как дать отпор, но шансов на победу мало, без твоей помощи нам не справиться. Пожалуйста, Ричард, поехали завтра вместе к нам. Изабелла бледнеет, но кивает, поддерживая просьбу Амельды. Да я и сам понимаю, что не откажусь. И из-за Хальмага и Сигрид, и из-за того, что потом эти измененные оборотни ко мне придут. Но целая сотня. Непростую задачу предстоит решить. Это не с убогим дастером справиться, тут противостояние с самым могущественным магом этого мира намечается. Пока заочное, но от этого не менее опасное. Завтра выезжаем, принимаю я решение. Изабелла, пока все дела в герцогстве будут на тебе, не забудь, что Дроу нужно отправить очередную партию продовольствия. И проследи, чтобы наши дорожники-легионеры срочно начали прокладывать к новому Драуру дорогу через лес. Что еще, если дастерцы нападут до моего возвращения, передай Элиниэль, что командование на ней. Рагнхильда и Гуннар ей помогут. Все, теперь займись Амельдой, а я начну собираться. Глава 29. Оборотни и анимаг. Самый конец лета, начало осени в лесу. Прекрасное время, грибы, ягоды. Кажется, у любителей охоты, сам я им никогда не был, открывается летний-осенний сезон. Вначале, вроде бы, можно добывать водоплавающую дичь и боровую птицу, потом пойдут зайцы, медведи, копытные. На волков, если не ошибаюсь, охота разрешена была в моем прошлом мире с начала ноября. Впрочем, не уверен, был у меня один приятель, который был в этом специалистом. Ну, оборотни в любом случае в список не входили. Так что, тот факт, что я сейчас поджидаю очередного, чтобы превратить его в прах, нарушением не является и никакой лесничий меня за это не арестует. Сижу на дереве в каком-то подобии огромного гнезда и жду. 10 монструозных волков уже отправились за последние 5 дней в мир иной, и 2 моих загонщика. Хотя, пожалуй, термин в данном случае не совсем правильный. На волков как охотиться, одни специально обученные люди загоняют их туда, где их уже ждут другие люди с ружьями. Чтобы не разбежались, окружают флажками. В общем, лепота. У нас все по-другому. Один из оборотней Хальмага, кто пошустрее, привлекает к себе внимание 2-метровой зверюги и во все 4 лапы мчится на поляну, где на дереве я сижу, чтобы встретить его преследователя фиолетовым туманом. 2 не успели добежать. Слышу тоскливый вой и яростное рычание где-то вдалеке. Еще 1. Уже 3 погибших с нашей стороны. Нет, так дело не пойдет. Надо что-то другое придумывать, а то я тут в гнезде всю зиму просижу, и толку все равно не будет. Поймут скоро наши враги эту тактику и гоняться за моими приманками не будут. Они не такие, как мы, объяснял мне Хальмаг, когда я прибыл в его поселение. Не знаю, что древний маг с ними сделал, но они изменились не только внешне и не только, еще более невосприимчивыми к обычной магии стали. Они теперь в большей степени звери, чем люди. Понимаешь? Понимаю. Кто такие оборотни? Люди, которые могут перекидываться в разных зверей. И, кстати, не на очень длительный срок. А эти модифицированные древним, это огромные волки, которые могут на время становиться людьми. Разница существенная, которая, судя по их поведению, затронула и психику. Оборотни почти все вспыльчивые, тут не поспоришь, но эти, настоящее воплощение ярости и жестокости, абсолютно бесконтрольный. Способ борьбы с ними предложил Хальмак. У меня он сразу вызвал некоторые сомнения, но ничего другого я придумать сходу сам не мог, так что согласился. Выделил мне вождь десяток оборотней в качестве загонщиков, соорудили мне мои разведчики гнездо и начали. И вот результат: 5 дней, 10 измененных волков-оборотней, трое наших, и, уверен, нулевая перспектива в ближайшем будущем. Надо возвращаться и придумывать что-то более действенное. Собрать бы их всех в одном месте и одним махом уничтожить. Только как это сделать? Где их поселение? Положим, мы знаем, но при моем приближении они просто из него выйдут. А учитывая их численность, Хальмак говорил, что их около сотни, но кто считал? Они, пожертвовав 2-3 десятками, порвут и моих сопровождающих, и меня самого. Так чего от вас этот, как его там, вождь Ихгардмунд хочет? Спросил я Хальмага. Подчинение лично ему, ответил мне Хальмак. И чтобы мы все пришли на службу к его хозяину из проклятых земель и в качестве первого задания пригнали к нему всех дроу, каких только сможем найти. А они, как я знаю, у тебя укрылись. Тут он покосился на Сигрид, как бы спрашивая, посвящать ли меня в другие подробности. Еще он меня требует. Не стало ничего скрывать Сигрид. Он за мной ухаживал когда-то, но я выбрала Хальмага, и уже тогда Гартмунд был бешеным. Только вот силой он Хальмагу уступал и вызвать его в круг не решился. Он из низших, презрительно скривился Хальмаг, мордой своей волчьей не вышел к моей Сигрид свататься. Ну да, есть у оборотней такое разделение. Подавляющее большинство их как раз в волков и перекидывается. И вожди из таких есть, разумеется. Но куда большим уважением пользуются те, кто превращается в медведя, как Хальмак, или в снежного барса, как Сигрид. Они считаются у оборотней этакой голубой кровью, представителями настоящей древней аристократии. Я как-то этот вопрос прояснил для себя у Сигрид. Выяснилось, что подобные ей и Хальмагу ведут свое происхождение ни много, ни мало, как от древних магов. «Ты что, думаешь, древние только с дроу забавлялись?» — спросила она меня, когда я спросил, от чего зависит, в какое животное оборотень может превращаться. Нет, они и на оборотниц иногда свое внимание обращали. Только в нашем случае это бывало по обоюдному согласию. Потому что родиться от такой связи мог анимаг. Я недоуменно пожал плечами. Это еще кто такой? Анимаг – это маг, который потоками владеет, и может звериный облик принять, пояснила мне Сигрид. До 3 разных звериных ипостасей у них бывало. Например, волк, медведь и барс. Вот от них и пошли потом. Такие, как мы с Хальмагом. Магией мы не владеем и только по одному звериному обличию у нас, но все понимают, кем были наши предки. Угу, тут еще старая Лубов, стало быть, замешана, перешедшая, видимо, в ненависть и чувство глубокой социальной, понимаешь, несправедливости. Хорошо, согласился я тогда с предложением Хальмага постараться перебить стаю этого Гартмунта по одному. Попробую, когда ты тинг проведешь. Через 10 дней все только соберутся, ответил мне мой приятель, недовольно морщись. Некоторые уже прибыли, но многие не спешат, не осознали еще, что после нас Гартмунд и к ним придет. Да и мы не первые. 2 племени он уже под себя подмял, несогласных уничтожил, а остальным пришлось покориться. После тинга, если все племена договорятся, появлялся пусть и весьма призрачный, но все-таки шанс общими усилиями загнать этих порождений проклятых земель в их поселение и там уничтожить. Это, естественно, было бы моей задачей. И как это сделать, я даже представлял. Были у меня с собой 20 артефактов, которые раньше прикрывали границы Драура от нежити. Нашлись в одной из телег Драу. Видимо, собиралась Алира их мне на зарядку отправить, но не успела. А потом так они в телеге и остались всеми забытые. По дороге сюда я их зарядил, но только одной фиолетовой энергией смерти и тления. Оборотни, это не нежить. Если добавить предохранитель из потока жизни, то на них не сработает. А так, можно по периметру будет, минимум, 2/3 поселения этих тварей окружить непроходимой завесой. Не разбегутся, когда я с другой стороны свой туман на них пошлю.